В одном большом городе жили двое бедных детей – Кай и Герда. Они не были в родстве, но любили друг друга как настоящие брат и сестра. Они жили в соседних домах, в маленьких квартирках под самыми-самыми крышами. Дома их стояли так тесно друг к другу, что розовые кусты, посаженные под окнами Кая и Герды, сплетались ветвями, и дети могли ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. А что за веселые игры устраивали они тут? Нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, и из него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна Кай и Герда. На дворе перепархивал снежок. «Это роятся белые пчелы», — говорила бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть королева. «Есть», — отвечала бабушка. «И часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Оттого-то и покрываются окна ледяными узорами, словно цветами». «А снежная королева не может войти сюда?» – спросила Герда. «Пусть только попробуй», – сказал Кай. «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает». Вдруг одна снежинка упала на край цветочного горшка за окном и начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, одетую в тончайший белый тюль. Она была так прелестна, так нежна и вся из ослепительно белого льда. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Thank you. Женщина заглянула в окно, кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и отпрянул от окна, мимо которого промелькнуло что-то, похожее на большую белую птицу. Ночь прошла, а на другой день было ясно и морозно. Кай и Герда рассматривали книжку с изображением зверей и птиц. На больших башенных часах пробило 5. «Ай!» – вскрикнул Кай. Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз. Бедняжка, заплакала Герда и стала утешать Кая. «Ха-ха, о чем ты плачешь?» – сказал Кай. «Мне совсем не больно! Фу! Какая ты сейчас безобразная! Фу! Какая ты сейчас некрасивая!» Бедняжка Кай. В сердце и в глаз ему попали 2 осколка дьявольского зеркала. И теперь его сердце навсегда должно было превратиться в кусок льда. Кай стал придираться к словам старой бабушки и даже передразнивать ее. Скоро он научился передразнивать и всех соседей. Кай отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. Да и забавы стали его теперь совсем иными, мудреными. Как-то раз Кай явился в больших рукавицах с санками за спиной. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчишками!» — крикнул он Герде в самое ухо и убежал. Thank you. каталось множество детей. И те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек в меховой шапке, шубе. Сани объехали кругом площади два раза, и Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и свернули с площади в переулок. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стемнело так, что кругом не было видно низги. Кай отпустил веревку, которая зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал, но его никто не услышал. Большие сани остановились, сидевший в них человек встал и оказался высокой, стройной и ослепительно белой женщиной, снежной королевой. «Проехались», — сказала она. «Но ты, видно, совсем замерз». И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу. «Все еще мерзнешь?» — спросила снежная королева и поцеловала Кая в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда, он насквозь пронизал Кая холодом и дошел до самого сердца. Одну минуту мальчику казалось, что вот-вот он умрет. Но нет, напротив. Вскоре стало легче, и он даже совсем перестал мерзнуть. Снежная королева поцеловала Кая еще раз.